прошлое раскрошится волною о причал. Мы вспомним все хорошее, забудем про печаль. Умчалась юность бедная за даль туманных звезд, и за любовь последнюю я поднимаю тост. Выпьем за любовь. Что для других срывал. Прости меня за все мосты, что за собой сжигал. Но мы построили с тобой последний хрупкий мост. За возвращение любви я поднимаю тост. Выпьем за любовь. Хрустальная слеза. Выпьем за любовь, и уже не надо лишних слов. Выпьем за любовь, родная. Выпьем за любовь. Выпьем за любовь.